Пусть в звонок звонит. Нет, ей обязательно надо своим ключом открывать. Представляете, лежишь, отдыхаешь, и вдруг шаги, шлеп-шлеп, пришла. Я ей говорю, отдай ключ и котлеты. Каждый день жарит котлеты. Я ей говорю, что угодно другое, я твои котлеты больше видеть не могу. А она все жарит. Ну, скажите, можно это выдержать? У нас стены пропитаны котлетным запахом. И во всем сестру свою слушается. Тетя Катя решила, тетя Катя сказала. Через каждые два слова. Всю жизнь не своим умом живет, но главный путь ключи отдаст. Вы бы на какую-нибудь работу устроились, вот сами бы и покупали себе, что хотели. Не могу я работать, пока я себя у матери под опекой чувствую. Как вы не понимаете? Мне сначала надо из-под опеки выйти, пусть ключ отдаст. Пока у меня с матерью не урегулировано, я не могу о работе думать. Работать — лучший способ выйти из-под опеки. Ах, ничего вы не понимаете. Вы же психиатр, психолог, вы должны понимать. Пока я под опекой, я ничего не могу сама, я только об этом и думаю. Пускай ключ отдаст, пускай котлеты не жарит, пускай тетю Катю не слушает, это же ясно. А вы за своей работой пристаете. Да, такая форма без бреда, с одними изменениями личности, и называется простой шизофренией в чистом виде. Ну, тут с Верой Сахаровой параллель проводить не стоит. Простая обычно течет хуже, чем параноидная. А у Веры, если и шизофрения, то параноидная. Потом зашла Роза Зиновьевна, терапевт. Она только что послушала старушку Клюеву и нашла у нее двустороннюю пневмонию. Капитолина сразу забеспокоилась. «Надо ее на первое переводить. Давно надо было вам побеспокоиться, Виталий Сергеевич. Зачем нам лежачие? И не по профилю вовсе. А если умрет? Зачем нам это нужно? Ведь правда? Правда. Есть соматическое отделение, пусть они и занимаются. Сейчас договорюсь, а вы переводной эпикрист пишите. Все приходится самой». И точно, договорились. И даже не в обмен, как обычно принято. А Виталию пришлось срочно заполнять историю за последние две недели. Запустил он немного, да еще писать переводной эпикриз. Ну и в результате всей этой текучки выбрался к больным только около трех, когда уже все пообедали. Первый он увидел в коридоре Тамару Сивкову. Уже два дня она не била себя по голове, не выгоняла дядю Костю, и даже лицо стало более осмысленным. Сивкова уплетала апельсин. Передач ей не носили, и у Виталия сразу возникло подозрение, что апельсин она украла. Лида Пугачева часто кричит, что у нее воруют передачи, и даже подралась по этому поводу с Ириной Федоровной Либих, хотя уж та наверняка и нитки не украдет. «Здравствуйте, Виталий Сергеевич!» «Здравствуйте, Тамара!» «Виталий Сергеевич, здравствуйте!» «Здравствуйте, Тамара, мы ведь уже поздоровались!» «А я люблю с мужчинами здороваться. Виталий Сергеевич, здравствуйте!» «Здравствуйте! Откуда вы, Тамара, апельсин взяли?» «Мне Маргарита Львовна принесла. И конфеты тоже. Виталий Сергеевич, а Маргарита Львовна хорошая?» «Хорошая. А вы ее любите?» «Люблю. Что еще скажешь Сивковой?» «И я ее люблю. А правда, что ее Капитолина Харитоновна ругала?» «Капитолина Харитоновна давала указания, она же заведующая». «Если правда, что ругала, я ей голову отвинчу. Маргарита Львовна хорошая, ее нельзя ругать». «Это угроза несерьезная, можно не обращать внимания». Виталий махнул рукой и пошел дальше. У входа в процедурную стояла Ирина Федоровна. «Виталий Сергеевич шествует». «А я тоже могу лекарства раздавать, потому что я в первом медицинском училась, пока меня привес не провалил. Я даже лучше сестер могу, потому что я знаю, куда девочки лекарства прячут. А вам не скажу, потому что вам неприлично это слушать. Я сама лекарства прячу». «Ха-ха. Что же вы не отдыхаете после обеда, Ирина Федоровна?» «Когда стану подыхать, тогда буду отдыхать. Ха-ха, вот как я складна. Я такая бодрая, Виталий Сергеевич, что мне не нужно отдыхать 70 лет. Тогда все хорошо. Все прекрасно, Виталий Сергеевич. И вам прекрасно, потому что вы к своей красуле торопитесь. Такая красуля, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Смотри, сукин сын, ты мне ее вылечи». В надзорке опять дежурила Маргарита Львовна. «Здравствуйте, Виталий Сергеевич, все спокойно, Сахарова ест, немного разговаривает. С тех пор, как с вами заговорила, гораздо лучше». Виталий улыбнулся. приятно услышать признание заслуг.